Глава 27. Эдвард Грик. Дом Льва стоял особняком в конце тупика. Он почти ничем не отличался от большинства соседних домов, только его окна были остеклены. Тучи мошкары устремились к одиноко маячившему уличному фонарю, борясь за место под его желтым светом, в котором в предвкушении сытного ужина то и дело появлялись из темноты летучие мыши. — Похоже, дома никого нет, — прошептала Беата. — А вдруг он экономит электричество? — предположил Харри. Они остановились перед низкими проржавевшими металлическими воротами. — Так что будем делать? — спросила Беата. — Просто постучим в дверь? — Нет. Ты сейчас приготовишь мобильный и подождешь здесь. А когда увидишь, что я устроился под окном, наберешь вот этот номер. Харри передал ей вырванный из записной книжки листок. — Зачем? — Если я услышу, что в доме зазвонил мобильник, значит, Лев там. — Понятно. Ну а как ты собираешься его взять? — Вот с этим? — она указала на здоровенную черную штуковину, которую Харри держал в правой руке. — А почему бы и нет? — спросил Харри. — На Рогера Персона это произвело впечатление. — Харри, окстись. Он же эту штуку видел в полутьме, да еще и в зеркале. — Верно. Но раз нам нельзя брать с собой в Бразилию огнестрельное оружие, придется довольствоваться тем, что есть. — Типа рыболовной лески, прикрепленной к цепочке сливного бачка и какой-то игрушки? — Это не простая игрушка, Беата. Это нам Коджи-Кон-45, — сказал Харри и хлопнул по пластмассовому пистолету чудовищного размера. — Ты хотя бы этикетку PlayStation отдери, — посоветовала Беата и покачала головой. Харри разулся и, согнувшись быстрым шагом, пересек сухое, потрескавшееся пространство между воротами и домом, на котором по первоначальному плану предполагалось разбить газон. Он примостился спиной к стене под окном и махнул Беате рукой. Он ее не видел, но знал, что она различит его фигуру на фоне белой стены. Харри поглядел на небо, где Вселенная выставила на показ все свои звезды. Через несколько секунд из дома донеслись слабые, но вполне различимые трели мобильного телефона. В пещере горного короля Грик Пергюнд. Иными словами, этот малый не лишен чувства юмора. Харри задержал взгляд на одной из звезд и попытался выбросить из головы все другие мысли и сосредоточиться на том, что же ему следует предпринять. Но у него ничего не вышло. Эвна как-то сказал, что если мы знаем, что в нашей галактике больше солнц, чем песчинок на пляже, то зачем нам гадать, есть ли на них жизнь или нет? Лучше задаться вопросом, мирно ли настроены эти цивилизации, и решить, какова степень риска при контакте с ними. Харри сжал рукоятку пистолета. Именно этот вопрос он только что задал самому себе. Телефон перестал играть мелодию Грига. Харри подождал. Потом он перевел дыхание, поднялся на ноги и пробрался к двери. Прислушался, но в доме стояла тишина. Звучали только песни сверчков. Он осторожно взялся за ручку двери, предполагая, что она заперта. Так и оказалось. Харри тихо выругался. Он заранее решил, что в таком случае не сможет воспользоваться эффектом внезапности, и им следует подождать до завтра, купить волыны и только потом вернуться на место. Он нисколько не сомневался, что в таком городишке без труда раздобудет пару пушек приличного качества. Но он также прекрасно понимал, что Льву вскоре донесут о случившемся, так что времени у них в обрез. Харри подскочил, когда почувствовал боль от укуса в правой стопе. Он инстинктивно отдернул ногу и поглядел вниз. В слабом свете звезд он различил черную полоску на белой оштукатуренной стене. Она вела от двери на лестницу, где только что стояла его правая нога, и дальше вниз по ступенькам, где терялась из виду. Он вынул из кармана электрический фонарик мини-маглайт и зажег его. Это были муравьи. Те самые лава-пе. Крупные, рыжие, полупрозрачные, они двигались двумя колоннами. Одна направлялась по лестнице вниз, а другая вверх, проникая в дом через щелку между дверью и порогом. Местные муравьи явно отличались от привычных норвежцам, тех, что заводятся в сахаре. Рассмотреть, что они несли, Харри не мог, но, насколько он разбирался в муравьях, какой-то груз у них все-таки был. Харри выключил фонарик и, немного поразмыслив, двинулся во свояси, спустился с крыльца и направился к воротам. Но на полпути остановился, развернулся и со всех ног бросился к дому. Трухлявая хлипкая дверь сразу слетела с петель, когда Харри врезался в нее своими 95 килограммами и на скорости под 30 км/ч. Он упал локтем на каменный пол, и резкая боль пронзила руку и отозвалась в затылке. Он лежал в темноте, ожидая выстрела, так и не дождавшись, поднялся и снова включил фонарик. В узкой полосе света от фонарика он снова обнаружил колонну муравьев, двигавшихся вдоль стены. На затылке под повязкой он почувствовал тепло и понял, что рана опять кровоточит. Посверкивая в свете фонарика, муравьи продвигались по потертому ковру в следующую комнату. Там колонна сразу же поворачивала влево и забиралась вверх по стене. Свет фонарика выхватил край картины из Камасутры. Муравьиный караван продолжал путь по потолку. Теперь они находились прямо над ним. Харри задрал голову вверх, что отозвалось небывалой болью в затылке. Ему пришлось повернуть голову. Чтобы снова отыскать муравьев, он поводил фонариком по потолку. Неужто они вправду нашли кратчайший путь к пункту назначения? Но не успел Харри подумать об этом, как увидел льва Гретте. Тело его нависало над Харри, и тот выронил фонарик и отшатнулся. И хотя ум подсказывал ему, что делать это уже поздно, он, испытывая одновременно шок и приступ тошноты, зашарил руками по полу в поисках Намкоджи Кон-45.